рассказ Нила Геймана. Страница из дневника, найденного в коробке из-под обуви, забытой в рейсовом автобусе где-то между Тулсой, Оклахомой и Луисвиллем, Кентукки. Рассказ «Страницы из дневника» впервые появился в буклете, раздававшемся во время тура Тори Амос в 2002 году. Нил Гейман и Тори Амос познакомились в 1992 году. За прошедшие 10 лет образ писателя был воспет ею неоднократно. Гейман не остался в долгу, и в одной из его иллюстрированных детских книжек появилось дерево Тори с рыжей листвой, похожей на волосы певицы. Понедельник, 28-е. Мне показалось, что я преследую Скарлетт уже давно. Вчера оказался в Лас-Вегасе, шел по паркингу казино и вдруг обнаружил открытку. На ней всего одно слово, написанное малиновой помадой. Одно слово. Помни. На лицевой стороне какое-то шоссе в Монтане. Не помню, что же именно мне следовало помнить. Я в дороге и еду прямо на север. Вторник, 29-е. Я в Монтане или в Небраске. Пишу, сидя в мотеле. Снаружи доносятся порывы ветра. Я пью черный кофе. Гостиничный кофе. Такой одинаковый, что не поменяет своего вкуса ни завтра, ни послезавтра. Это сегодня в забегаловке какого-то крохотного городка я услышал, как кто-то произнес ее имя. «Скарлетт в пути», — произнес мужской голос. Голос дорожного полицейского, сразу переменившего тему, стоило мне подсесть ближе и прислушаться. Говорил он о лобовом столкновении. Осколки сверкали на дороге, словно бриллианты. И обращался он ко мне вежливо: «Мэм». Среда, 30-е. «Не работа доканывает вас», — рассуждала женщина. «Все от того, что люди таращатся». Она дрожала. Ночь выдалась холодной, а одета она была не самым подходящим образом. «Я ищу Скарлетт». О чем было еще разговаривать? Она сжала мою руку в своих ладонях и осторожно прикоснулась к моей щеке. «Не сдавайся, дружище. Ты найдешь ее, когда придет время». С этими словами, плавной походкой, она отправилась вниз по улице. Я не стал оставаться в маленьком городишке. Возможно, в Сент-Луисе. Поди пойми, да и Сент-Луис ли это на самом деле? Я стал искать какую-то арку, которая должна соединять восток с западом, но если она там и есть, я все равно ее проворонил. Позже я переехал через реку. Четверг, 31-е. На обочине у дороги растет голубика, в зарослях мелькнула красная нить. Мне страшно. Быть может, я ищу то, чего уже нет и никогда не было. Сегодня в кафе посреди пустыни говорил с женщиной, которую любил. Она там официанткой. «Я-то подумала, что ты за мной, а оказалось, что это просто дежурная остановка». И что мне было сказать в ответ? Она все равно не станет меня слушать. И все же надо было спросить. Может быть, она знает, где Скарлетт. Пятница, 32-е. Вчера ночью мне снилась Скарлетт. Она была огромная, дикая, она охотилась за мной. Во сне мне было известно, как она выглядит. Я проснулся и обнаружил, что нахожусь в грузовом пикапе, припаркованном на краю дороги. Какой-то человек посветил мне в лицо фонариком, назвал меня «сэр» и попросил права. Пришлось сообщить ему, кем я, на мой взгляд, являюсь и кого я ищу. А он просто засмеялся и пошел прочь, покачивая головой и бормоча какую-то неизвестную мне песню. Я повел пикап на юг, туда, где утро. Временами я боюсь, что все это превращается в одержимость. Она пешком, я на машине. Но почему она постоянно опережает меня? Суббота, 1-е. Я нашел коробку из-под обуви и сложил туда свой хлам. В Макдональдсе посреди Джексонвилля я перекусил. Четвертной сыром и шоколадно-молочный коктейль. Высыпал содержимое коробки на стол. Итак, красные нити с зарослей голубики. Открытка. Снимок на полароид, найденный посреди пустыря, пахнущего фенхелем, неподалеку от Сансет-бульвара. Там две девчонки о чем-то секретничают, лист не разглядеть, смазаны. Аудиокассета, золотые блестки в крошечном флаконе, который мне всучили в Вашингтоне округ Колумбия. Страницы, вырванные из книг и журналов. Фишка из казино. Ну и этот дневник. Темноволосая женщина за соседним столом сказала: «Теперь после смерти они могут сделать из вас бриллианты. Научный факт. Я хотел бы оставить по себе такую память. Хочется сверкать». Воскресенье второе. Пути призраков испещрили землю древними фразами. Призраки по скоростному шоссе не ездят, они ходят. Не в этом ли суть моего преследования? Иногда мне кажется, что я вижу все ее глазами. Иногда, будто это она смотрит моими. Я в Вилмингтоне, Северная Каролина. Пишу, сидя на пустой скамье, пока отражение солнца искрится на поверхности воды. Мне так одиноко. Мы придумали все это на ходу, разве не так? Понедельник, 3. Оказавшись в Балтиморе, я стоял на тротуаре под моросящим дождем и размышлял о том, куда направляюсь. По-моему, я видел Скарлетт в машине, которая ехала в мою сторону. Она была на сиденье справа. Я не успел разглядеть лицо, но волосы были рыжие. За рулем оказалась женщина, пухлая и довольная. Черные длинные волосы. Цвет кожи темный. Это она вела старый пикап. Прошлой ночью я спал в доме незнакомого человека. Я встал и услышал от него: «Она в Бостоне». «Кто?» «Та, кого ты ищешь». Я спросил, откуда ему известно, но он решил не разговаривать со мной. В конце концов, он попросил меня уйти, и я не заставил себя ждать. Я хочу домой. Знать бы только куда, так бы и сделал. Но я скитаюсь. Четверг, 5. Пополудни я миновал Ньюарк, вдали показался Нью-Йорк, еще днем окутанный непроглядной тьмой грязного смога и с началом грозы погрузившийся в ночь. Похоже на конец света. По-моему, конец света будет черно-белым, как старое кино. Волосы черные, как уголь, сахар и кожа белые, как снег. Пока мы различаем цвета, можно на что-то надеяться. Губы красные, как кровь, я все время напоминаю себе об этом. Добрался до Бостона ранним вечером. Ловлю себя на том, что ищу ее в зеркалах и отражениях. Я помню, что белые люди пришли на эти земли, а черные спускались на берег, спотыкаясь о кандалы. Я помню, как красные люди ходили по этой земле, и земля эта была моложе. Я помню, как эта земля была одинокой. «Разве можно продать свою мать?» Вот первые слова людей, ходивших по земле, которую у них хотели купить. Среда, 5. Прошлой ночью она говорила со мной. Я уверен, это была она. Я проходил мимо автомата на улице в Метайре, Луизиана. Телефон зазвонил, я снял трубку. «Ты в порядке?» — спросил голос. «Кто это? Вы уверены, что у вас правильный номер?» «Не то чтобы, а ты в порядке?» «Не знаю». Все, что я ответил. «Знай, что тебя любят», — сказала она. «Я знал. Это не мог быть никто другой. Хотел было сказать, что тоже люблю ее, но на том конце линии повесили трубку. Только бы это оказалась она. Она очутилась там всего на мгновение. Конечно, и номер мог быть неправильным, что, впрочем, сомнительно. Сейчас я совсем близко. Я покупаю у бездомного парня, ютящегося на тротуаре и укутавшегося в некогда шерстяное одеяло, открытку, пишу на ней «Помни» помадой и с этих пор уже не забуду. Никогда». Внезапно порыв ветра подхватывает открытку и уносит прочь. По-моему, теперь я должен не останавливаться и продолжать идти. Послесловие переводчика. В основе рассказа игра слов. «Путь Скарлетт» — название альбома, песни и тура, с которыми Тори Амос в 2002-2003 годах дважды объехала Америку и посетила Европу. Первая часть тура проходила в направлении из Флориды в Калифорнию, затем поездка по Англии, Германии, Польше, Австрии, Швейцарии, Франции и Италии, возвращение во Флориду и вторая часть тура, завершившаяся в Техасе и Луизиане. Главный герой авторское «Я» путешествует по Америке прямо в противоположном направлении, пересекая страну с запада на восток. Географическая картина выстроена очень логично. 14 декабря Тори Амос пела в Лас-Вегасе, штат Невада, где герой находит открытку. Судя по хламу, вытряхнутому на стол из бубной коробки, персонаж уже успел побывать в Лос-Анджелесе, где Тори Амос выступала 17-18 декабря, причем рядом с тем местом, где он подобрал фотографию двух девочек. Герой отправляется то ли в Монтану, то ли в Небраску, штаты, не охваченные туром «Путь Скарлетт». Примечательно, что и пол героя остается неопределенным. В Монтане к нему обращаются «мэм», а на востоке «сэр». В Балтиморе герой увидит себя женщину в машине вместе со Скарлетт. Далее Сент-Луис, Миссури, где певица выступала 3 декабря, но не уверен, что это Сент-Луис. Пропущенная арка Сент-Луис Гейтвей Мемориал Арч, самый высокий монумент в Соединенных Штатах, 630 футов в высоту, построена в 1961-66 годах из стали по проекту архитектора Эйро Сааринена, символизирует продвижение переселенцев на Дикий Запад. Дневниковый «Я» пересекает реку Миссисипи. Собственно говоря, название рассказа также указывает на Миссисипи, поскольку река географически оказывается точно посередине между Тулсой и Луисвиллем. Едет в Джексонвилль. Читателям остается только гадать, который. Если в штате Иллинойс, выходит, герой застрял на Среднем Западе. Если в Северной Каролине, то, кстати, упоминание о хрени, которую ему всучили в Вашингтоне. Скорее всего, речь идет о столичном сувенире с моделью Капитолия внутри. Джексонвилль расположен как раз на пути из столицы в Вилмингтон. Четвертной с сыром – обычный гамбургер, получивший свое название от того, что сырая котлета весит четверть фунта. Вилмингтон, Северная Каролина, стоит на берегу Атлантического океана. Герой пересек страну с запада на восток. Чтобы добраться в Вилмингтон, ему пришлось свернуть со скоростного шоссе и поехать по дороге местного значения. Далее путь поворачивает на север, и герой устремляется в Балтимор, Мэриленд, проезжает через Нью-Йорк и минует Нью-Йорк, чтобы добраться до Бостона. Во время тура 2002-го ни в Джексонвилле, ни в Вашингтоне, ни в Вилмингтоне, ни в Балтиморе, ни в Нью-Йорке, ни в Бостоне Тори Амос концертов не давала. Зато в Нью-Йорке их было несколько. Следующая запись в дневнике – герой снимает трубку телефона-автомата в Мейторе, Луизиана. Именно в Луизиане, в Новом Орлеане, заканчивается путь Скарлетт. Получается, Скарлетт в буквальном смысле оказывается постоянно рядом, но непременно ускользает. Многие образы почерпнуты из названий песен Тори Амос с альбома «Путь Скарлетт». «Не заставляй приезжать меня в Вегас», «Золотая пыль», «Я не вижу Нью-Йорка», «Города Лос-Анджелес и Балтимор», «Проститутка», подобранная героем в Монтане или где-нибудь еще, «Красная нить вампу», которую индейцы использовали вместо денег, «Бриллианты» — все эти детали также навеяны творчеством певицы. Поскольку изначально рассказ адресован продвинутому читателю и поклоннику, нагромождение аллюзий и, само собой разумеющаяся, пародия на расписание концертов вполне пригодны не только для внутреннего использования в кругу Тори Амос и Нейла Геймана. Надо ли говорить о том, что сначала был написан рассказ, а уж потом певица отправилась в американское турне? Еще неизвестно, кто кого догоняет.